Представление нашей позиции. Если изложить, как просангики определяют собственную систему, отталкиваясь от опровержения системы сватантриков, будут понятны обе системы, поэтому так и сделаю. Хотя в ясных словах много говорится об этом, опасаясь многословия, здесь укажу лишь главное в двух разделах. А. Собственно, опровержение сватантры. И Б. Почему в нашей системе нет этих ошибок сватантры. Собственно, опровержение сватантры. Здесь две темы. Указание изъяна позиции сватантриков, недоказанности субъекта, ее основного тезиса, и указание, что и аргументация сватантриков несостоятельна из-за этого изъяна. Это тема из двух частей: изложение позиции сватантриков и ее опровержение. Изложение позиции сватантриков. Разделы опровержения сватантры являются самыми трудными для понимания из всего, что высказано в ясных словах. Если изложить позицию сватантриков, цитируя ясные слова, то пересказано она следующим образом. Бхававивека поясняет, буддист, говоря вайшешику, звук непостоянен, должен придерживаться общего с оппонентом субъекта и предиката, а не собственного. Если бы он придерживался собственного, то термины «вывод» и «следствие» утратили бы связь. То есть, если бы он придерживался понятия звука как производного от четырех стихий, это было бы неприемлемо для оппонента. А понятие звука как свойство пространства неприемлемо для самого буддиста. Подобным образом, когда вайшешик говорит мимансаке о непостоянстве звука, если бы он считал звук произведенным, это было бы неприемлемо для оппонента, а самопроявляющийся звук неприемлем для него самого. Также и с предикатом-разрушением, то есть непостоянством звука. Если бы буддист допустил, что оно имеет отдельную причину, появляющуюся позже звука, это было бы неприемлемо для него самого, а если не имеет отдельной причины, то было бы неприемлемо для оппонента, вайшешика. Поэтому, как в тех случаях придерживаются общего субъекта и предиката, так и здесь следует придерживаться только лишенного специфики субъекта высказывания. Смысл сказанного следующий. Сватантрики думают, если бы буддист, говоря вайшешику, звук непостоянен, обозначил субъект этого суждения, звук, возникающий от стихий, то такой субъект был бы неприемлем для вайшешика. А если бы определил субъект как звук, свойственный пространству, то он был бы неприемлем для него самого. Также, когда вайшешик утверждает мимансаке, звук непостоянен, если бы он определил субъект как произведенный звук, это было бы неприемлемо для мимансаки. А если бы он определил субъект как звук, проявляющийся от условия своего прежнего присутствия, он стал бы неприемлем для него самого. Поэтому нельзя выставлять в качестве субъекта собственную специфическую позицию. Ведь поскольку субъект является основой исследования предикатов для обоих оппонентов, он должен быть для них взаимоприемлемым. Как субъект суждения должен быть обоюдоприемлемым, так и предикат непостоянства должен иметь общий смысл, приемлемый для обеих сторон, а не частный. И такое согласие необходимо уже при указании примеров непостоянного до того, как приступить к доказательству. Подобным же образом, когда матхьямики доказывают чужим школам отсутствие возникновения из себя глаз и прочих внутренних баз сознания или формы и прочих внешних баз, а также доказывают нашим школам реалистов невозникновение из другого, то если бы они определили субъект своего суждения как истинно существующие глаза и прочее, он был бы неприемлем для нас самих, для них самих. А если бы определили субъект как иллюзорные глаза и прочее, он был бы неприемлем для оппонентов.